и насильно одели. «А ну, показывай, что с рукой?» Михаил развязал бинт. «Смотрите, ребята, здоровенная рана! Где этот балбес умудряется уродовать руки? Надо же так!» Уже сочувственно говорил он, рассматривая порез. У Самсонова был какой-то особенный талант рвать одежду, наступать на гвозди, обжигать о печку не только руки, но и лицо. В общем, вечно ходить с какими-нибудь травмами. На печке закипело мясо. Михаил долил воду и выбежал за снегом на улицу, но сразу же вернулся. «Что это за железная гробина валяется у барака?» – спросил он у Юрия. Анатолий опрометью бросился в дверь. Он долго грохотал дверкой, что-то измерял и вошел, улыбаясь во все лицо. «Юрка раздобыл! Ну ты гений! Кто бы мог подумать! Да как же ты его приволок!» — говорил он восторженно, захлебываясь от радостного смеха. Колосов хитро потянул носом и захохотал. «Вчера вечером старик был благодушно настроен, но я к нему и подкатил». Он сдерживал смех. «Щит, говорю, деревянный, а вдруг замыкание? Листовое железо нужно позарез. Уступите, весной получим железо, сделаем лучше». В общем, принялся заливать, но не врал, честное комсомольское, а только нес всякую чепуху, так чтобы нельзя было понять, что к чему. Он посмотрел на ящик и пошутил. «Тяжелый, пожалуй, не унести». «Да вы что, говорю, в один миг». «Вижу, не поверил». Я на руки перчатки захватил ящик за края и прямо с бумагами. Он, бедняга, даже вскочил. «Вы что, серьезно?» «Отдал. После этого мог я его бросить. Пришлось тащить, еле управился». Колосов говорил весело, пощипывая себя за ус, пробившийся на губе. «Мясо готово!» – торжественно объявил Мишка и поставил ведро на стол. «Прошу не хватать, по-честному!» – забеспокоился он, подвигая чайник. За хозяйственными хлопотами он не раз оставался без мяса. После оленины Игорь ушел на лыжах. «Что, Мишка, может быть, начнем собираться?» – спросил Белоглазов. «Успеешь только. Есть предложение. Пойдемте к мамке Оленке, за пышки ручаюсь!» Самсонов облизнул губу и потер с удовольствием свои большие руки. «Неудобно. Так нас, пожалуй, скоро не будут пускать ни в один дом», — недовольно проворчал Юрий. «Ну вот еще, брат Юрка. Увидишь, она будет рада. Идем», — уверенно заявил Самсонов и надел шубу. Стали собираться и парни. Юрий и Николай молча потянулись за приятелями. В бараке старателей несколько человек лежали на топчанах. За столом сидел Деревцов и спорил с невидимым собеседником. «Не пьешь? Ну а что у тебя есть?» «Ничего, и у меня ничего». «Дом у тебя есть?» «Нет, у меня тоже нет, но ты же не пьешь». И он залился громким смехом, очевидно, довольный своими доводами. Ребята не стали задерживаться и прошли наполовину мамки Оленки. Встретила она их, как всегда, хлопотливо и строго. «Чего притащились? Может, что надо зашить?» — спросила она, сдвинув брови и пряча улыбку в уголках губ. «Садитесь, касатики, раз пришли». «А ты, сынок, что в угол-то поглядываешь?» — посмотрела она внимательно на Самсонова и, смахнув фартуком со стола, стала вытирать руки. «Эх, что там пришивать? Это как-нибудь сами». Валерка с надрывом в голосе заговорил. «Вот идем мимо, а они пахнут. Да так сладко, ну хоть ложись и помирай». Он покосился на оладьи и закатил глаза. «Я говорю ребятам, пошли, скажем, не в моготу, хоть по одной душу отвести. Мамка добрый человек, поймет, а мы ей водички, дровишек». «Ох вы, сиротинушки разнесчастные! Да кто еще вас покормит, если не мамка Оленка? Садитесь, милые, а за водой ж как-нибудь сама!» — запричитала она растроганно, не дослушав до конца Валеркины вздохи. Она положила горячих пышек на тарелку и поставила на стол, а Самсонова усадила к кухонному столу рядом с противнем. Ты, парень, можешь тут по-свойски